Когда начался ливень, Элинор вернулась в дом. У нее в голове крепко засело утверждение внучки, что она не умрет до первого снегопада. Что принес ей этот приговор, облегчение или ужас? Обрадовалась ли она тому, что теперь знает срок, или пожалела о том, что спросила о дате? Вероятно, девочка права. Действительно, лучше просыпаться каждое утро и не знать, что тебе несет новый день, чем закончится история, в какой час наступит ночь. Элинор была настолько занята всеми этими мыслями, что даже не заметила, как перепачкалась кровью, пока не вошла на кухню и не перехватила взгляд мальчишки, который непонятно откуда взялся за ее столом. «Ба, у тебя идет кровь», — абсолютно спокойно произнесла Стелла. Вообще-то крови было довольно много, она продолжала течь из порезов на руке Элинор. Мальчишка за столом побледнел, словно собирался упасть в обморок, а Стелла нет. Она не боялась крови. Более того, она считала кровь довольно интересным, необычным и таинственным эликсиром. Она подвела бабушку к раковине, пустила холодную воду, промыла ранки от колючек, затем ушла в кладовку за бинтами. «Пустяки», — упрямо твердила Элинор. Ей придется рассказать Броку Стюарту, как Стелла осталась абсолютно невозмутимой при виде крови. Как быстро девочка отреагировала, словно для нее было естественно помогать кому-то. В этом отношении она явно не пошла в своего отца. «Что он здесь делает?» Элинор кивнула в сторону Хэпа. «И вообще, почему вы не в школе?» «У нас был короткий день, в любом случае, сейчас уже 4. Кстати, это Хэп Стюарт, внук доктора. Уверена, Ба, ты его знаешь». «Мы используем набор токсиколога, который я заказал в департаменте охоты и рыболовства для проверки местных водоемов». Стоило Хэпу открыть рот, он его уже не закрывал. Ему до сих пор не верилось, что он сидит на кухне в доме Спарроу, том самом, который, как уверяли некоторые горожане, приподнимается над каменным фундаментом, особенно в ветреные дни. «И мы нашли что-то». «То ли очень интересные микроорганизмы, то ли рыбьи какашки», — продолжал Хэп. Элинор сощурилась, но все равно не узнала парнишку. Странно, но она четко разглядела, что в нем не таится ни капли лжи. Большая редкость, особенно среди мужских особей рода человеческого. В этом он определенно напоминал своего деда. Разумеется, она знала, что Брок Стюарт солгал ей однажды, когда пришел рассказать об обстоятельствах смерти Сола. Элинор насквозь видела честного человека. Его душа была как стекло. Да что там, когда старый судья Хаттауэй все еще занимал свою скамью, а Элинор была девочкой, он часто вызывал ее на заседание и слушал, что она скажет, особенно в случае домашних споров. «Эта девочка распознает лгунов», — говорил старый судья. «Только попробуйте рассказать ей небылицу, сами увидите, куда это вас приведет». Она действительно поняла, что Брок Стюарт солгал, когда сказал, что Сол был один в машине, когда произошла авария. Время тогда было другое. Люди прислушивались к врачам и высоко ценили их мнение по всем вопросам, не только медицинским. Доктор Стюарт, должно быть, убедил Чипа Уайта, шефа полиции и нескольких офицеров бостонского дорожного патруля, не противоречить его истории. Все они сговорились скрыть тот факт, что в аварии с Солом погибла его коллега, недавно пришедшая работать на кафедру. Как только Элинор почувствовала ложь в рассказе доктора, она позвонила в колледж, но даже там ей ничего не сказали. Тем не менее, она поняла, почему Сол часто задерживался по вечерам, почему, если звонил телефон, и она поднимала трубку, на другом конце провода молчали. Как такое могло произойти, что именно она из всех людей не догадывалась о неверности мужа? Дело в том, что Сол, в общем-то, не лгал, он просто не говорил ей правду, и даже ее дара не хватило, чтобы расшифровать пустоту и отговорки. С тех пор, как случилась авария, Элинор часто задумывалась, не связала ли их судьба невидимой нитью, ложью доктора Стюарта. Она прекрасно помнила, каким холодным выдался тот день. Дыхание доктора превращалось в иней, пока он лгал. Ложь доставляла ему боль, Элинор видела это, но он все равно продолжал говорить неправду. Шел снег, закручиваясь вихрем и не падая на землю. Элинор прошла сквозь метель в сад, где ощутила весь груз лжи, рассказанной доктором. Лжи, с которой она жила так долго, пребывая в полной уверенности, что она единственный человек в этом городе, способный угадывать правду. Она предоставила доктору сообщить обо всем Дженни, хотя это был ее долг. Элинор раздирала такая мука, что она лишилась способности здраво рассуждать. Ей казалось, что она истекает кровью, но, в отличие от Стеллы, она не выносила вида крови, особенно собственной. Даже сейчас она не могла заставить себя осмотреть красные следы, оставленные шипами роз. Не будь в доме Стеллы, занявшейся ее ранами, Элинор просто не обратила бы на них внимания по давно укоренившейся привычке, хотя она знала, что когда не обращаешь внимания на боль, это может привести к самым серьезным последствиям. Если не обращать внимания на любовь, в чем теперь она убедилась, то можно всю жизнь прожить, истекая кровью, пусть даже окружающие ничего не замечали. Элинор не понимала, почему этот мальчик, внук доктора, болтается по дому, улыбается, ест арахисовое масло. Причина могла быть и в пробах воды с рыбьими экстрементами, и в чем-то другом. Очень часто любовь остается невидимой. Иногда только два человека способны ее разглядеть, а все остальные по-прежнему слепы. Женщины из рода Спарроу никогда не отмеряли 7 раз, прежде чем отрезать. Их легко затягивало желание и потом уже не отпускало. Если только Элинор не ошиблась, Стелла воспользовалась помадой и подкрасила чем-то черным глаза. Ну что ж, девочка растет, разве не так? И даже если Элинор не считала, что Хэп и Стелла хорошо подходят друг другу, кто знает, куда могла их завести эта дружба. Во всяком случае, кошка, в отсутствии которой мыши пускались в пляс, точно была далеко. Дженни звонила каждый вечер, но ее внимание было полностью поглощено Уиллом Эйвери. Он вернулся, застряв в Бостоне по судейскому приказу. Жить ему было больше негде, а у Дженни не хватило духу не пустить его на порог. Да, Дженни была далеко, а потому не могла услышать, как зазвенел бубенчик на браслете ее дочери, когда Стелла вышла под дождь с Хэпом Стюартом. Дженни по-прежнему считала свою дочь ребенком, но теперь, когда Стелле исполнилось 13, все совершенно изменилось. Шагая по дороге рядом с Хэпом, Стелла сокрушалась про себя, что не умеет предсказывать погоду. А еще ей хотелось бы уметь задерживать дыхание под водой, как это делала Констанс Спарроу. Вот тогда бы она собрала образцы воды с самых глубин озера Песочные часы. Было бы гораздо лучше, если бы она была способна умерить чью-то боль или отыскать потерянную вещь, или отличить лжеца от честного человека. А так она могла только одно — увидеть, что Хэп Стюарт сломает себе шею, когда его сбросит лошадь. Тень этого видения мелькнула перед ней в первый день их встречи, но Стелла надеялась, что тень рассеется. А теперь, шагая рядом с Хэпом и поеживаясь от холода и дождя, она взглянула на своего спутника и убедилась, что смерть не отступила. Стелла уже знала, что Синтия Эллиот, которая работала в чайной и училась 2 классами старше, умрет от пневмонии на 82-м году жизни, а мадемуазель Маркус, учительница французского, свалится от удара. Стелла успела узнать, что тот умник, дразнивший ее в школьном кафетерии из-за спины Джимми Эллиота, погибнет в автокатастрофе, когда станет первокурсником в колледже. Она видела будущее всех этих людей так же реально, как все остальное в этом мире. Птицу-пересмешника, стол, стул, улыбку на лице Хэпа Стюарта, мокрым от дождя. Нет, Стелла ни за что не позволит Хэпу свалиться с лошади. Он был ее единственным другом в этом городе. «Ты любишь лошадей?» — спросила Стелла, пока они шлепали по дороге. Когда приходится снова влезать в мокрые носки и грязные ботинки, но нет необходимости обходить лужи.